«Вы думаете, тут есть угроза?» — спросила я. «Реальная угроза. Вас беспокоит, кто оставил то сердце?» «Меня беспокоят ваши с мальчишками выходки», — ответил Орин. «Призраки, которых вы раскапываете». «Тоби жив», — уверенно произнесла я. «Я с ним знакома. И, видимо, он...» «Хватит», — перебил Орин. «Мой отец», — мысленно досказала я. «Грейсон меня убьет за то, что я вам все рассказала», — продолжила я. «Он считает, что если кто-то узнает о том, что Тоби жив...» «Последствия могут быть смертельными», — закончил за меня Орин. «Что?» «Сама я собиралась сказать другое. Совсем». «Эйвери», — понизив голос, сказал Орин. «Сейчас вся семья считает, что не существует действенного способа оспорить завещание, и невозможно вернуть все, что мистер Хоторн вам отписал». «Заре с Константином проще было бы разобраться с вами и юридической конторой, которая занимается исполнением завещания, а не с вашими наследниками, которым могут потенциально достаться все богатства, если ваша смерть не станет поводом к перечислению всех средств благотворителям. Мистер Хоторн всегда все просчитывал на 10 шагов вперед. Он сделал так, что их доля теперь стала зависеть от вас. Он обезопасил вас по максимуму. Но что, если завещание все же подлежит пересмотру, если появится другой наследник?» «Возможно, кто-то сочтет, что мое убийство того стоит», — закончила я мысленно. «Вам надо залечь на дно», — предупредил Орин. «Уж не знаю, что вы там с мальчишками задумали, но прекращайте». Как бы не так. Поздно вечером, когда у моей двери выставили охрану, я вернулась к поискам, начатым днем. Институт Олпорт оказался центром, где исследовали память. Камден Хаус — рехабом для зависимых. И, судя по нашему разговору с прабабушкой, Тоби был его пациентом. Еще один поисковый запрос. И выяснилось, что общество Rockaway Watch находится в одноименном прибрежном городке, расположенном как раз напротив острова Хоторнов. Именно там жила Кейли Руни. У меня ушло добрых 15 минут на то, чтобы это выяснить. Но как только я это сделала, шестеренки в мозгу закрутились пугающе быстро. Тут явно была какая-то история, начавшаяся с агрессии и зависимости Тоби и закончившаяся пожаром и гибелью молодых людей. А как же тогда институт Олпорт? Может, Тоби потерял память сразу же после пожара? И почему не вернулся домой? Сосредоточившись хорошенько, моей концентрации позавидовал бы сам Джеймсон, я стала искать информацию о последней организации списка Грейсона. Коллинс Уэй. Ранее я убедилась в ее существовании, но подробности еще не выяснила. Я быстро просмотрела сайт. На главной странице висела фотография. Горстка младшеклассников играет в баскетбол. Я щелкнула по надписи «Наша история» и погрузилась в чтение. Коллинс Уэй. Центр детского досуга для ребят 5-12 лет. Создан в память о Колине Андерсе Райте. На фото справа. Наша миссия в том, чтобы подарить всем детям будущее. Мы готовы играть, отдавать и воспитывать. Я сразу узнала упомянутое в тексте имя. Как и Кейли Руни, Колин Андерс Райт погиб на острове Хоторнов 20 лет назад. Быстро ли его семья основала организацию в память о парне? Задумалась я. Должно быть, почти мгновенно, раз Коллинс Уэй попал в раннее завещание Тобиаса Хоторна. Я просмотрела новостные заметки за тот месяц, когда случился пожар, вбив в поиск название Коллинс Уэй и нашла с полдюжины статей. Значит, сразу же после пожара. Я вернулась на сайт центра и стала изучать раздел «Медиа», отматывая назад годы, а потом и десятилетия, пока не нашла самый первый пост о какой-то пресс-конференции. К нему прилагалось видео, и я включила его. На экране появилась семья. Впереди мужчина, а у него за спиной женщина с двумя маленькими детьми. Сперва я подумала, что передо мной муж с женой, но вскоре поняла, что это брат и сестра. «Это чудовищная трагедия, от которой нашей семье не суждено оправиться. Мой племянник был чудесным юношей, интеллигентным, целеустремленным, любящим состязаться, но очень добрым. Сколько пользы он мог бы принести этому миру, если бы чужие деяния не лишили его такой возможности. Знаю, будь Колин рядом, он велел бы мне не копить гнев и злобу. Сказал бы, что надо сосредоточиться на главном, и потому вместе с его матерью, сестричкой, братиком, а также моей супругой, которая не смогла присутствовать тут сегодня, я с гордостью объявляю о создании центра Коллинс Уэй, благотворительной организации, которая подарит детишкам из неблагополучных семей такую радость, как возможность заниматься спортом, работать в команде, обрести семью, взращивая в них то щедрое великодушие, которое жило в моем племяннике. Что-то было такое в голосе этого человека, что заставило меня насторожиться. Что-то знакомое. Когда камера взяла план покрупнее, я увидела его глаза. Дисто синие, почти серые. Не успел он закончить свою речь, как его начали окликать репортеры. «Мистер Грейсон! Мистер Грейсон, посмотрите сюда!» На экране высветилась бегущая строка. В предобморочном состоянии я все же успела прочесть имя дяди Колина Андерса Райта. Шеффилд Грейсон. Глава 22. Наутро со стороны камина послышался голос Джеймсона. Я нагнула подсвечник, чтобы впустить его из тайного коридора. «Ты ведь обнаружила то же, что и я?» — полюбопытствовал он. «Две из четырех благотворительных организаций имеют отношение к жертвам пожара. С остальными я пока разбираюсь, но у меня уже есть теория». «А в ней учтено, что Тоби был пациентом Камден-хауса и мог потерять память после пожара», — уточнила я. «Мы гении», — шепнул Джеймсон мне на ухо. Я прокрутила в голове все, что мне только удалось узнать. Джеймсон не упомянул о Шеффилде Грейсоне, наследница. Он отступил на пару шагов и обвел меня внимательным взглядом. «В чем дело?» Мне стало понятно. Он не стал копаться в истории Коллинс-Уэй. Лишь узнал, в честь кого назвали центр, но не более того. Он явно не смотрел то видео. Не проронив ни слова, я достала телефон, нашла нужную страничку, включила файл и протянула Джеймсону. Пока он смотрел видео, ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Обрати внимание на его глаза», — сказала я. «А еще он носит фамилию Грейсон. Я знаю, что Скай никогда вам ничего не рассказывала об отцах, но у вас у всех фамилии вместо имен. Как думаешь?» Джеймсон вернул мне телефон. «Есть лишь один способ узнать наверняка». Он подошел ближе и встал позади меня. «Можем выйти через твою дверь, как нормальные люди. Вот только Орин поставил там одного из своих подчиненных. А я что-то сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из твоей охраны одобрит визит к моей матушке».